она сняла шляпу. Так она понравилась мне еще больше, и ее ясные глазки, которые она не спускала с меня, были так милы, что меня охватило сильное искушение, которого я не мог превозмочь. Я схватил ее в объятия, и целый град поцелуев посыпался на ресницы ее сомкнувшихся глаз. Она отбивалась, отталкивала меня и повторяла: «Перестаньте, не надо, это надо кончить, ну скорей же!» Что хотела она сказать последними словами? В данном случае их можно было понять по-разному. И чтобы заставить ее замолчать, от глаз я спустился к губам и придал ее словам то значение, которое нашел более уместным. Впрочем, она почти не сопротивлялась. С некоторым опасением взглянул я на нее после нарушения верности памяти капитана, убитого в Танкине. Но я сразу же был успокоен разнеженным, томным и покорным выражением ее лица. Из чувства благодарности я стал к ней нежен и внимателен. И, поболтав часок, спросил: «А где вы обыкновенно обедаете?» «Здесь, поблизости, в маленьком ресторанчике». «Совсем одна?» «Ну, конечно». «Хотите, пообедаем вместе?» «Где именно?» «В хорошем ресторане, на бульваре». Она слегка возражала. Я настаивал. Она сдалась, находя сама для себя оправдание: «Я так сильно, так ужасно скучаю». И потом прибавила: «Подождите, я надену платье посветлее». И она скрылась в спальне. Она вышла оттуда в полутрауре, прелестная, стройная и изящная, в сером, очень простом платье. Очевидно, для кладбища и города она одевалась различно. Обед прошел очень приятно. После глоточка шампанского она оживилась, разгорелась, и мы снова вернулись к ней. Эта связь, возникшая на могиле, тянулась около 3 недель. Но на свете все, в конце концов, надоедает, в особенности женщины. И я расстался с ней под предлогом необходимого путешествия. Уезжая, я был очень щедр, и она очень благодарила меня и заставила пообещать, что, вернувшись, я снова приду к ней, потому что в самом деле она, кажется, несколько привязалась ко мне. Другие чувства увлекли меня, и прошел уже месяц, но ни разу еще мысль снова увидеться с моей маленькой кладбищенской возлюбленной не была так определенна, чтобы меня потянуло к ней. Однако я не мог и забыть ее. Воспоминание о ней не давало мне покоя, как тайна, как неразрешенная психологическая загадка. Однажды, сам не знаю почему, мне пришло в голову, что я снова могу встретить ее на кладбище Монтмартра, и я отправился туда. Я долго бродил, не встречая никого, кроме обычных посетителей этих мест, у которых еще не порвалась связь с их усопшими. Но капитана, убитого в Танкине, уже никто больше не оплакивал, и не было больше цветов на его могиле. Потом я прошел случайно в другую часть этого города мертвых. И вдруг в конце узенькой аллеи увидел мужчину и женщину в глубоком трауре, шедших мне навстречу. Каково же было мое изумление, когда, приблизившись, я узнал ее. Да, это была она. Она тоже увидела меня и вся вспыхнула, а когда я нечаянно коснулся ее, уступая дорогу, она сделала мне чуть заметный знак глазами, означавший: «Не подавайте виды, что узнаете меня», или, может быть, так же: «Зайдите же ко мне, мой милый». Мужчина был представительный, изящный, очевидно, человек из общества, с орденом почетного легиона в петлице, лет около 50 на вид. Он старательно ее поддерживал, совсем как я когда-то. Я был поражен и, уходя, не переставал себя спрашивать, что все это значит, кто эта женщина, промышляющая на кладбище. Не была ли это просто проститутка с удивительным остроумием, ловившая мужчин около могил их жен или любовниц в то время, когда они были еще полны воспоминаниями об утраченных ласках? И единственная ли она в своем роде, или их много? Может быть, из этого образовалась целая профессия? Одни промышляют на тротуарах, а эти — на кладбищах. Или ей одной пришла такая идея, полная в сущности глубокого философского смысла? Как догадалась она обращать в свою пользу те сожаления о погибшей любви, что рождаются в этом печальном месте? И еще. Мне очень захотелось узнать, чьей именно вдовой была она на этот раз.